Душа мага вопила от ужаса, пока он продирался сквозь чащу. Он, охотник, теперь стал дичью, минуя дерево за деревом. «Почему? Почему? Почему? Почему? Почему им стал этот чертов пес? Почему не я?» Однако ни героическая душа, ни волк не гнались за ним. Он знал это, но все равно бежал, что есть мочи. Его преследовали невыносимый позор и суровая реальность. Спустя какое-то время маг осознал, что выбрался из леса, и вспомнил, что его мастерская была неподалеку. Наконец он смог замедлить свой бег. И затем, полностью остановившись, он повернулся к лесу. «Что это была за героическая душа?» – подумал он вслух. Он довел до совершенства свою магию и магию его предков, чтобы создать ту химеру. Она содержала в себе больше магических цепей, чем любой обычный маг. Конечно, срок ее жизни, не только как живого существа, но и как жертвы, был чрезвычайно мал. Но это мелочь, поскольку она была лишь катализатором для призыва героической души. И все же именно она получила командные заклинания. Даже со всем своим опытом мага он не мог понять, как обычное животное, которое не понимало даже, что такое война за Святой Грааль, могло стать мастером. «Этот герой был как-то связан с животными? Но это же химера. Ее даже животным не назовешь. Марионетка из плоти. А может, он связан с химерами?» Учитывая, что волк походил на собаку, маг принял возможность того, что слуга мог быть гончей Кулана. Однако он так и не смог совместить образ свирепого воина с той героической душой. «На, ладно, пускай. Я просто украду его командные заклинания. Да и вообще, неважно, чьи именно. Лучше начинать прямо сейчас. Если спущу на них всех оставшихся химер, когда они войдут в город, то по крайней мере смогу отбить того пса». К нему вместе с чувствами вернулось хорошее настроение. Как маг, он воистину был достоин похвалы. Увы, вместо похвалы он услышал: «Нет, сэр, боюсь, мы не позволим». «Мы вправду не хотим лишних источников неопределенности. Мои глубочайшие извинения». Эти холодные слова проморозили его до костей. Маг открыл рот, чтобы спросить, кто это, но вместо слов с его губ слетела теплая алая кровь. «У нас и так достаточно блуждающих по городу магов без командных заклинаний. Если же ты начнешь доставлять неприятности в самый разгар войны за Святой Грааль, нам с лихвой хватает ассоциации церкви. Мы не можем позволить, чтобы полиция обернулась против нас. Они же все-таки слуги народа». Маг понял, что человек, стоявший перед ним, был тем учеником кукловода Рангала, Фалдулсом. Разумеется, мага больше всего волновал вопрос, как остановить поток крови из его шеи. «О нет, даже не пытайся. Просто слушай. У меня нет особого желания как отвечать на твои вопросы, так и оставлять тебя в живых. И поэтому я позволил себе вольность перерезать тебе горло». Фалдулс медленно крутил в руке швейцарский нож. С него капала кровь. Это было не ритуальное оружие, которое обычно использовали маги, а скорее самый обычный нож, который можно найти в любом туристическом магазине. «Ну и ну. Пусть ты этого не ожидал, но пасть жертвы обычного незачарованного ножа, твои предки, наверное, сейчас в гробу переворачиваются». Из глотки мага вырвался хрипящий звук, но он был не в состоянии вдохнуть воздух. Сознание стремительно покидало его. «Кстати, кто ты вообще такой?» «Ах, проехали. Все равно ты не сможешь мне ответить», — сказал Фалдулс. Он посмотрел на мага сверху вниз, настороже, как и всегда, и медленно взмахнул правой рукой. Маг почувствовал изумление, и наступил конец. Сознание мага покинуло его раз и навсегда. Когда Фалдулс поднял руку, бесчисленное множество пуль прорезало воздух и вгрызлось в тело мага. Фалдулс смотрел на это великолепное зрелище с непроницаемым лицом. Возможно, потому что он даже представить себе не мог возможность того, что его заденет шальная пуля. Он даже не вздрогнул, когда смертельный поток пролетел мимо него. Как и при уничтожении марионетки Рангала, выстрелы были приглушены. Свинцовый дождь прошел то, что было телом мага. Когда примерно половину мага разорвало в клочья, Фалдоус вновь взмахнул рукой. В ту же секунду выстрелы прекратились. Фалдоус присел на лежащий рядом валун. Выражение его лица наконец смягчилось. «Прошу прощения. Видишь ли, я люблю поговорить. Сам не знаю, когда случайно сболтну секретную информацию. Поэтому, кроме как с трупами, у меня ни с кем не получается приятная беседа». Вежливо обратился он к груди плоти, которая, естественно, уже не могла ни услышать его, ни понять. «Должен сказать, меня несколько беспокоит то, что призвали Куруока. Если честно, ты тоже наворотил дел. Я только что наведался в твою мастерскую и... Что ж, я восхищен твоей попыткой призвать существо уровня бога. Самый настоящий удар в системе ниже пояса. Разве ты не знал? В войнах тоже есть правила». Фалдоус говорил плавно и неторопливо, раз уж ему подвернулся такой внимательный слушатель. Его недавняя сдержанность испарилась в неизвестном направлении. «Даже если вся эта затея и является для нас чем-то вроде теста, нам действительно необходимо, чтобы такие, как ты, контролировали себя». В отличие от предыдущего раза, он теперь не был окружен армией подчиненных. И говорил он уже не с марионеткой, а с настоящим трупом человека. «Я просмотрел видеозапись, которую мы засняли в лесу. И знаешь, это поразительно, что он... Хотя, может, это и она, так что будем говорить «оно», ладно? В общем, это поразительно, что оно было призвано как героическая душа. Призови ты это в классе Берсерка, то, возможно, у тебя была бы сила бога, которую ты так желал». Похоже, Фалдоус был действительно удивлен тем, что увидел, о чем свидетельствовало его эмоциональное состояние. Возможно, для него это был приятный сюрприз. По его лицу скользнула улыбка. «Что ж, система не должна такого позволить, но при виде аномалий, которые начали происходить повсеместно, я уже не возлагаю на нее больших надежд. Если верить Иову, кто-то мог даже призвать нечто абсолютно неописуемое где-нибудь в тайном убежище. Опять же, то, что призвала твоя зверушка, тоже неописуемо». Фалдоус энергично жестикулировал, словно разговаривая со старым другом. Глядя на труп, он разговаривал сам с собой, словно укрепляя тем самым собственное понимание ситуации. «Начнем с того, что это нельзя даже назвать героем, поскольку это был благородный фантазм самих богов». Конечно, у этого героя было тело человека. Однако он таковым не являлся. Давным-давно боги создали существо из глины и отправили его на землю, в лес. Оно не было ни мужчиной, ни женщиной. Оно было фантазменным существом. Оно не обладало человеческим знанием, и поэтому резвилось в лесу как зверь. Однако у него была сила, превосходившая человеческое понимание. Придя в ярость, он, по слухам, был сильнее даже героя, правившего тогда одним государством. Король презрительно рассмеялся над существом. «Немыслимо сравнивать меня и мою силу с этим зверем», — сказал он, не желая даже смотреть на существо. Король верил, что его сила была абсолютной, что нет никого сильнее его. И поэтому король осмеял все слухи о звере. Однако, когда этот зверь встретил одну блудницу, их судьбы изменились навсегда. Когда это бесполое существо встретило ту женщину, чья красота стояла выше мужской или женской, то влюбилась в нее с первого взгляда. Они провели вместе 6 дней и 7 ночей, деля еду и постель, и глиняное существо медленно начало принимать человеческую форму, словно пытаясь подражать той прекрасной блуднице. Существо, которому не было ведомо человеческое, попыталось повторить ее красоту. Приняв парадоксально прекрасную внешность, существо утратило большую часть своей силы, но в обмен оно обрело человеческие мышления и мудрость. Хоть оно и лишилось своей чистой божественности, его сила все равно во много раз превосходила человеческую. И затем существо, обретшее тело и мудрость человека, предстало перед всемогущим королем. Их битва сотрясла небеса и землю, и в итоге они признали силу друг друга. Золотой король и существо из глины. В мире не было существ столь же разных, как они. Но тем не менее, для них эта дружба стала первой и единственной, настоящей. Вместе они прошли сквозь бесчисленные приключения, делили друг с другом боль и радость. И вот, спустя тысячелетия, их судьбы изменились вновь. Оказавшись у ручья примерно в 10 километрах от места призыва, героическая душа быстро обработала раны серебряного волка, своего мастера, и уложила его отдохнуть. «Должен сказать, мне стало легче. Я боялся, что весь мир был погребен, что его постигла судьба Урука. Но, похоже, он все так же прекрасен, как и раньше». Слуга окинул взглядом раскинувшийся перед ним пейзаж. Он прилег рядом с мастером и, используя язык зверей, описал ему мир. Однако его мастер уже погрузился в глубокий сон и не ответил. Мягко рассмеявшись, он сел и полностью отдался звуку бегущей воды, как вдруг он повернул голову на север. Используя свой навык обнаружения присутствия, он почувствовал кого-то далеко к северу отсюда. Кого-то очень знакомого. Он засек его, когда героическая душа в золотой броне покинула пещеру. Неужели? Поначалу не в силах поверить в такой подарок судьбы, он широко распахнул глаза и... Неужели это ты? Он был уверен, что некто на севере был знакомым ему королем. Слуга медленно встал. Момент тишины. Что в эту секунду пронеслось в его голове? Изумление, ужас и, наконец, невероятная радость. Судьба не только свела их в этой войне за Святой Грааль, но и дала им еще один шанс сразиться в смертельной битве. Но что с того? Даже если он заберет голову короля, а тот в свою очередь возьмет его сердце, что с того? Пара дуэлей не поколеблет те узы, которые их связывали. Даже если они убьют друг друга 1000 раз, эти узы останутся сильны. На его лице возникла очень естественная улыбка. Он широко распахнул свои объятия и... Как же будет весело продолжить ту нашу дуэль на площади. Не опуская рук, он исторг могучий глаз из самого истока своего естества. Очень нежный глаз. Герой Энкиду. Его песня сотрясла землю, став прекрасной волной, достигшей самых отдаленных уголков Сноуфилда. Это послужило доказательством того, что все слуги были в сборе. И еще это был сигнал к началу битвы. Все маги и героические души собрались на этой фальшивой сцене. И они хотели исполнить на ней свой танец, хоть и зная, что эта война была лишь подделкой. Истинная ложь стояли ниже их желаний. Они сражались не за Святой Грааль, а за свои убеждения. Эта война за Святой Грааль была только для них. Это была искра, которая разожгла войну.